«Оливия, отчего это вы так запыхались?» — послышался сзади голос Дика. Девушка вздрогнула и оглянулась. На садовую калитку опирался Дик. «Да так, Дик, спешу. До свидания». Оливия вбежала в дом. Когда она проходила мимо кабинета, отец позвал ее. С ним был Карл. «Славинский не хочет остаться до июня. Теперь, когда он может ходить без костылей, он хочет немедленно вернуться к работе. Вы, очевидно, полагаете, что я завладел вашим домом навечно? А вы знаете, ведь я уже целых 5 месяцев злоупотребляю вашим гостеприимством. Останьтесь хотя бы до конца недели. Завтра я отправляюсь в Лондон на заседание Аристотелевского общества. Не подыскать ли мне для вас квартиру?» «Я сделаю это сама, папа», — поспешила вмешаться Оливия, хватаясь за любой предлог, лишь бы не остаться вечером одной с Карлом. «Мне все равно надо ехать в Лондон к портнихе. И вообще, мы проведем с тобой завтрашний день в Лондоне, сходим на дневной спектакль». Она замолчала, почувствовав на себе взгляд Карла. Мистер Лэттем, немного удивленный и обеспокоенный, выразил согласие и снова обратился к гостю. «Мне придется переночевать в городе, поэтому оставим наши комментарии к Аверроису до завтра. Может быть, на той неделе мы и закончим с ним?» Утром Оливия с отцом уехали в город. На вокзале они расстались, условившись вместе позавтракать и пойти потом в театр. Проходя по Кавендиш-сквер, Оливия заметила на угловом доме табличку «Сэр Джозеф Барр». Она прошла немного дальше, бессознательно повторяя про себя это имя, и вдруг ее осенило. Да ведь это тот специалист, который сказал, что болезнь Карла неизлечима. Некоторое время девушка колебалась, потом, повинуясь внезапному порыву, быстро вернулась и поспешно, чтобы не раздумывать, позвонила. В приемной она склонилась над столом и стала перелистывать журналы. «Может быть, я и не права, придя сюда без согласия Карла», — думала она, — «но я больше не могу, я должна знать правду». Прошел час, прежде чем ее вызвали в кабинет. Она рассказала доктору о цели своего посещения. Сэр Джозеф сразу вспомнил Карла. «Да-да, он, кажется, польский эмигрант. Когда он был у меня?» 2 года тому назад, в это же время. Барр отыскал запись в своем журнале. «И вы находите, что после длительной болезни походка его стала лучше? Он все еще сильно хромает и только начинает ходить без костылей, но по сравнению с прошлым годом он гораздо меньше волочит ноги. А вы с ним говорили об этом? Он ведь врач, насколько я помню». Оливия покачала головой. «Я не смею. Мне могло только показаться, и я не хочу понапрасну обнадеживать его. А может быть, и не понапрасну. Заболевание это считается, как правило, неизлечимым. Но за последнее время известны случаи, когда длительный и полный покой приостанавливал дальнейшее развитие губительного процесса. Когда он был у меня, я сказал ему, что он должен лечь в постель и как следует отдохнуть несколько месяцев. Но он ответил, что у него слишком много работы, и я не стал настаивать, полагая, что процесс все равно зашел слишком далеко. Возможно, что это пулевое ранение спасло его. Мне бы очень хотелось посмотреть его еще раз. Через 2 недели он приедет в Лондон. Меня не будет в городе. В начале следующей недели я уезжаю на месяц за границу». Оливия стиснула на коленях руки. «Целый месяц. А вы не согласились бы приехать к нам в Суссекс? Боюсь, я не смогу уговорить его приехать к вам на консультацию. Он считает свое положение безнадежным. Мне просто страшно заговаривать с ним об этом». Доктор посмотрел на календарь. «Я бы, конечно, согласился, но у меня все дни заняты. Свободен только сегодняшний вечер. После 6 я к вашим услугам. Поезд до Брайтона, не так ли?» «Да, вечером есть как раз очень удобный поезд, а попозже обратный. Если вы согласитесь поехать, это избавит его от ужасной неизвестности». Мостовая под ногами качалась, как палуба, когда Оливия шла по улице. известив отца, чтобы он ее не ждал, она первым же поездом уехала в Хатбридж.